уперлось. Три, говорит, поколения интеллигенции в роду было. Не допущу прерывать традицию. Эх, матушка, к Никите Ивановичу бегала шушукаться и в избу его за рукав приволакивала, что вместе на отца давить, и руками перед носом крутила, и в виск ударялась. Отец и плюнул. Да ой, да провалитесь вы все, да чтоб вам, да делайте, что хотите, только потом не жалобтесь. Так что вышло по-енному. Выучил Бенедикт азбуку, али по-научному алфавит накрепко. А это просто. А, Б, В, Г, Д, Е. Можно Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Щ, Ш, твердый знак И, мягкий знак И, Я. А еще, конечно, наука всякой букве научное название дает. Люди, а то живете, а то червь. И ходит теперь Бенедикт на работу в рабочую избу. Ну, труд тоже не дурной. Придешь, а там уж натоплено, свечи из мышиного сала зажжены, сор выметен. Благолепие. Выдадут ему берестяные тетради, выдадут свиток, откуда списывать. Пометят. От сих до сих. И сиди себе в тепле, перебеляй. Только место для рисунков оставляй. А рисунки после Оленька-душенька своей белой ручкой наведет. Курочку нарисует или кустик. Не сказать, что похоже, а все глаз побалует.